Дэйв Эггерс. Сфера. Книга первая. «Бог ты мой!» — подумала Мэй. «Я в раю». Кампус оказался обширен и сумбурен, тихоокеанская лазурь ослепляла, и, однако, все здесь было продумано до мельчайших деталей и сработано выразительнейшими руками. Там, где некогда располагалась верфь, затем автомобильный кинотеатр, затем блошиный рынок, а затем руины, теперь возникли и перекатистые зеленые холмы, и фонтан Калатравы. Примечание. Сантьяго Калатрава, испанский скульптор и архитектор, футурист, работающий в стиле биотек. Конец примечания. И поляна для пикников, где кругами стоят столы. И теннисные корты, грунт и трава. И волейбольная площадка, где, петляя точно ручейки, с визгом носились малыши из корпоративного детсада. И посреди всего этого рабочие корпуса, 400 акров матовой стали и стекла, штаб-квартира влиятельнейшей компании мира. Над головой синее небо без изъяна. Безуспешно прикидываясь здесь своей, Мэй шагала со стоянки к центральному вестибюлю. Дорожка велась меж лимонных и апельсиновых деревьев, и кое-где вместо блекло-красных булыжников маячили плитки с вдохновляющими советами. «Мечтай!» Лазерной резьбой по-красному рекомендовала одна плитка. «Вливайся!» — говорила другая. Их тут были десятки. «Найди сообщество, изобретай, вообрази». Мэй едва не отдавила руку молодому человеку в сером комбинезоне. Юноша вделывал новую плитку с подсказкой «дыши». Солнечный июньский понедельник. Мэй стояла у дверей центрального вестибюля под вытравленным на стекле логотипом. Компании не минуло и 6 лет, однако ее название и логотип — плетеная решетка в шаре с маленькой «С» в центре, уже общеизвестны. Здесь, в центральном кампусе, трудилось 10 с лишним тысяч человек, но у сферы офисы по всей планете, и каждую неделю приходят сотни новых молодых дарований. По результатам опросов, сфера 4 года подряд считается самой привлекательной компанией на свете. Если б не Энни, Мэй в голову бы не пришло, что можно сюда устроиться. Энни 2 годами старше, они с Мэй 3 семестра делили комнату в уродской студенческой общаге, где жизнь была сносна лишь благодаря их замечательной дружбе. Как бы подруги, но как бы и сестры, двоюродные, которые жалеют, что не родные, тогда можно было бы не расставаться. В первый месяц их совместного проживания Мэй как-то в сумерках сломала челюсть. Голодная, гриппозная, свалилась в обморок посреди сессии. Энни велела ей лежать, но Мэй пошла в 7:11 за кофеином и очнулась на тротуаре под деревцем. Энни отвезла ее в больницу, подождала, пока челюсть подремонтируют, дежурила с Мэй, спала у койки на деревянном стуле, а затем уже дома — дни напролет кормила Мэй через трубочку. Такой бешеной лояльности и мастерства Мэй никогда не встречала у плюс-минус сверстников и с тех пор была предана Энни безгранично. Сама не подозревала, что на такое способна. Мэй училась в Карлтонском колледже, дрейфуя от одной специализации к другой, то история искусств, то маркетинг, то психология. В итоге защитила диплом психолога и работать по профессии не планировала. А Энни, между тем, получила МБА в Стэнфорде, и ее жаждали нанять все подряд, особенно сфера, где она и очутилась спустя считанные дни после окончания магистратуры. Теперь она занимала высоченную должность директор по обеспечению будущего, шутила она, и уговорила Мэй попроситься сюда на работу. Мэй так и поступила, и хотя Энни уверяла, что она тут ни при чем, Мэй была уверена, что без Энни не обошлось, и считала, что обязана ей по гроб жизни. Миллион людей, а то и миллиард, мечтали оказаться там, где сейчас была Мэй, перед этим атриумом, 30 футов высотой, прошитым калифорнийским солнцем, в первый день работы на единственную компанию, от которой взаправду что-то зависит. Мэй толкнула тяжелую дверь. Вестибюль был длинный, как променад, высокий, точно собор. Наверху сплошь офисы, с двух сторон по 4 этажа, все стены стеклянные. Голова слегка закружилась. Мэй опустила взгляд и в чистом блестящем полу увидела свое встревоженное лицо. Почувствовав, что за спиной кто-то стоит, она сложила губы в улыбку. «Ты, наверное, Мэй?» Мэй обернулась и узрела красивую головку над алым шарфом и белой шелковой блузкой. «Я Рената». «Привет, Рената, я ищу Энни, я знаю, она уже идет». В ухе у Ренаты плямкнула цифровая капелька. Собственно, она... Рената смотрела на Мэй, но видела нечто другое. «Ретинальный интерфейс», — решила Мэй. «Еще одно местное изобретение. Она на Диком Западе», — сказала Рената, снова фокусируя взгляд на Мэй. «Но скоро появится». Мэй улыбнулась. «Надеюсь, она на выносливой лошади и запаслась сухарями». Рената вежливо улыбнулась, но не рассмеялась. Мэй знала, что здесь принято называть корпуса в честь разных исторических эпох. Так гигантский кампус менее безличен, менее корпоративен. Уж явно лучше строение восточного 3Б, где прежде трудилась Мэй. Последний день ее работы в коммунальной службе родного города истек лишь 3 недели назад. Они все аж остолбенели, когда она подала заявление об уходе, но Мэй уже не понимала, как умудрилась просадить там столько времени. «Туда вам и дорога», — подумала она, — «и каторги ваши, и всему, что на ней стоит». Ренате по-прежнему сигнализировали из наушника. «Ой, погоди», — сказала она. Энни говорит, что увязла, и просияла. «А давай я тебя к столу отведу. Она говорит, что зайдет через часок». От этих слов «к твоему столу» Мэй окатила восторгом, и на ум тотчас пришел отец. Он гордился. «Так горжусь», — поведал он ее голосовой почте часа в 4 утра. Мэй услышала, когда проснулась. «Так сильно горжусь», — сказал он. У него даже горло перехватывало. Мэй окончила колледж 2 года назад, и, поглядите-ка, выгодно устроилась в сферу: медицинская страховка, жилье в городе, не садиться на шею родителям, у которых своих забот хватает. Следом за Ренатой Мэй вышла из атриума. На лужайке двое молодых людей сидели в пятнистом свете на искусственном холмике и жарко беседовали над каким-то прозрачным планшетом. «Ты будешь в Возрождении», — сказала Рената, ткнув пальцем в корпус за лужайкой. «Сплошь стекло и окисленная медь. Все из чувств клиента сидят там. В гости раньше приходила?» Мэй кивнула. «Ну да, несколько раз, но не в этот корпус». «Значит, бассейн ты видела, спорткомплекс видела?» Рената махнула на голубой параллелограмм и остроугольное здание спортзала за ним. «Там у нас йога, кроссфит, пилатес, массаж, велотренажеры. Ты, говорят, педали крутишь? Дальше там площадка для бочи, поставили новый снаряд для... тетербола. Через газон кафетерий...» Рената указала на соблазнительный травянистый склон, где разлеглась на солнышке молодежь в костюмах и при галстуках. «Пришли». Они остановились перед Возрождением. Здесь тоже имелся 40-футовый атриум, а над ним медленно крутился мобиль Колдера. Примечание. Александр Колдер, американский скульптор, создатель абстрактных кинетических проволочных скульптур, мобилей. Конец примечания. «Ой, обожаю Колдера», — сказала Мэй. Рената улыбнулась. «Я знаю». Они вместе посмотрели на мобиль. «Этот раньше находился во французском парламенте. Ну, как-то так». Ветер, влетевший в атриум, за ними следом, повернул мобиль, и тот рукой указал прямо на Мэй, точно здоровая с нею лично. Рената взяла ее за локоть. «Готова? Теперь наверх». Они вошли в лифт бледно-оранжевого стекла. Замигали лампочки, и на стенках Мэй увидела свое имя и фотографию из школьного выпускного альбома. «Добро пожаловать, Мэй Холланд!» С губ ее сорвался невнятный «Ой!». Она не видела эту фотографию много лет, не больно-то и хотелось. Наверняка Энни подстроила. Опять донимает Мэй этой фоткой. И впрямь Мэй, широкий тонкогубый рот, оливковая кожа, черные волосы, но на портрете скуластое лицо суровее, чем в жизни, ни тени улыбки в карих глазах, холодный прищур, как перед боем. С тех пор Мэй, тогда было 18, только и делала, что злилась и сомневалась в себе. Она наконец-то набрала вес, лицо ее смягчилось, тело расцвело, и этот расцвет привлекал мужчин всевозможных возрастов и намерений. Еще со школы Мэй старалась быть открытие, терпимее, и сейчас смешалась, увидев это свидетельство ушедшей эпохи, когда она ждала от мира худшего. Едва смотреть стало невыносимо, фотография исчезла. «У нас тут везде сенсоры», — пояснила Рената. «Лифт считывает твой идентификатор и здоровается. Нам Энни эту фотку дала. Вы, я чувствую, не разлей вода, раз она хранит твои школьные фотки. Короче, надеюсь, тебе ничего? Мы так в основном с гостями поступаем. Они обычно ахают». Лифт поднимался, и на стекле возникали списки сегодняшних мероприятий. Картинки и тест переползали со стенки на стенку. К каждому объявлению прилагались видео, фотографии, анимация, музыка. В полдень показ Кояни Скатси, в час мастер-класс по самомассажу, в три упражнения для пресса. Примечание. Кояни Скатси – жизнь вне равновесия. Новаторский документальный фильм Годфри Реджо на музыку Филиппа Гласса об отношениях человека и технологий. Конец примечания. В половине седьмого в ратуше выступит седовласый, но молодой конгрессмен, о котором Мэй и не слыхала. Он возник на двери лифта, выступал со сцены где-то не здесь, без пиджака, рукава рубашки закатаны, в пылу сжимает кулаки, а за спиной полощутся флаги. Двери открылись, и конгрессмен разъехался напополам. «Прибыли», — сказала Рената, шагнув на стальную решетку узкого мостика. Мэй глянула через перила, и у нее скрутило живот. Видно было вниз на все четыре этажа. «Люди с вертиго здесь, наверное, не работают», — с напускной беспечностью заметила она. Рената притормозила и обернулась в ужасной тревоге. «Конечно, нет. Но в твоем профиле говорилось...» «Нет-нет-нет», — сказала Мэй. «Мне-то что? Я серьезно, можем перевести тебя пониже, если...» «Нет-нет, правда, тут красота. Прости, пошутить хотела». Рената, видимо, перенервничала. «Ладно, если что не так, ты скажи». «Скажу». «Да? А то Энни просила все устроить как надо». «Я скажу. Честно», — ответила Мэй и улыбнулась. Рената, оклемавшись, зашагала дальше. Мостик вывел на этаж, многокомнатный и многооконный, рассеченный длинным коридором. По бокам офиса за стеклом от пола до потолка видно местных обитателей. Каждый украшал пространство по-своему. Прихотливо, но со вкусом. В одном кабинете полно парусных атрибутов. В основном висят в воздухе на открытых балках, другой уставлен бонсаями. Мэй и Рената миновали кухню. Серванты и полки стеклянные, приборы магнитные, аккуратно перекрещиваясь, цепляются к холодильнику. Все освещено громадной стеклянной люстрой ручной работы. Лампочки разноцветно сияют на оранжевых, персиковых, розовых щупальцах. Ну вот, они остановились возле офиса, серого, тесного, обитого каким-то синтетическим полотном. Сердце у Мэй ёкнуло. Почти в таком же офисе она работала последние полтора года. Первая деталь в сфере, которую не выдумали заново, которая напоминала о прошлом. Стены обиты, Мэй глазам не поверила. Да быть такого не может. Мешковиной. Мэй понимала, что Рената за ней наблюдает и знала, что сама таращится в некоем ужасе. «Улыбнись», — подумала она, — «улыбайся». «Нормально?» — спросила Рената. Мечась взглядом по ее лицу, Мэй сложила губы в улыбку не нулевого удовольствия. «Прекрасно. Вполне». Она ожидала иного. «Ну и славно. Привыкай пока. А скоро придут Деннис и Джоси, сориентируют тебя и помогут устроиться». Мэй снова скривила губы улыбкой, а Рената развернулась и ушла.